Глава 15. Итану потребовалось 2 дня, чтобы прийти в себя и выписаться из лазарета. Кертиса так и не поймали, так что у дверей покоев Итана выставили охрану, но после визита Итана к архимагистру эта охрана исчезла. Меня Итан к архимагистру не взял, что меня мало удивило. Зная Итана, мой будущий супруг первым делом показал бы Вендрику мое обручальное кольцо, что неминуемо повлекло бы скандал и, возможно, домашний арест. А Итану требовалась свобода, чтобы попасть на встречу с моим отцом. К счастью, времени отец назначил с запасом. Но что, если за Итаном проследят или сорвут встречу? Меня это беспокоило. В прошлый раз нас прикрывал магистр Айвар, и Итана с нами не было. Сейчас я не знала, удастся ли нам встретиться с моим отцом без любопытных глаз, да и вообще встретиться. Тем более, что обстановка в Эвинаре царила крайне напряженная. Пока Итан находился в лазарете, Кертис атаковал еще раз. На этот раз, насколько я знала, он пытался пробиться в библиотеку Эвинара. Я лучше других магов знала, что ничего по магии бессмертия Кертис не найдет. Но Кертис этого не знал, что в результате привело к пожару, 2 улетевшим в никуда воздушным шарам и 4 раненым магам, 2 из которых были магистрами. К счастью, никто не погиб. К сожалению, магистрат, похоже, понятия не имел, как от Кертиса защищаться. Озверевший магистр был воплощенной мечтой Итана, магом, переполненным силой. Вот только с ясностью разума у Кертиса было не ахти, и магия скорее владела им, а не он ей. Дела явно выходили из-под контроля. Я гуляла по саду с Барни, когда увидела Итана быстрым шагом, летящего вдоль панорамного окна гостиной. У нас гости?» Я подошла ближе к прозрачным дверям и замерла за колонной. «Ты принес мне то, что я от тебя требовал», — раздался отрывистый голос Итана. «Попросил, Итан», — раздался усталый голос магистра Айвора. «Ты меня попросил, сказав, что тебе это необходимо, чтобы вернуть Эви магию. Если бы ты попытался меня шантажировать своим алтарем, я вышвырнул бы тебя вон в то окошко. Мне даже не понадобилось бы жаловаться архимагистру». Я сдержала смешок, а потом насторожилась. «Итан хочет вернуть мне магию? Каким способом?» Я знала только один, тот, о котором говорил Итан. Первозданный алтарь глубоко на дне моря. Но без подводной телепортации, увы, это было невозможно. «Держи». Я увидела через окно, как Айвар протягивает Итану набор хрустальных палочек. «Сможешь создать сокровищницу уже через 2 дня, если как следует потренируешься». «Но я не понимаю, зачем тебе эта магия? Она защищает только от природных опасностей, от вещей вроде коррозии, пыли, воды, ветра и огня. Любой маг разрушит ее за секунды. А если ты хочешь обнести защитой сокровищницы алтарь своего отца, зря потеряешь время. Действует она недолго, а алтарь, как я видел, и без того неплохо сохранился. Вряд ли эта магия тебе пригодится». «Как знать», – рассеянно отозвался Итан, подкинув одну из палочек в воздух и ловко поймав ее. «Спасибо, Айвар. Пожалуйста». Айвар помедлил. «Итан», – произнес он. «Я вижу, что у вас, Леандра, по-прежнему натянутые отношения. Мне очень жаль. Я знаю, что вы с Леандра ближе, чем родные братья». «Были ближе», — ледяным тоном поправил Итан. Айвар сделал глубокий вдох. «Вы нужны друг другу», — произнес он. «Теперь, когда Леандра, Тами и Салазар видели, во что превратилась дружба их родителей и темного магистра, они видят разницу. Подсознательно твои друзья тянутся к тебе». «Ну, очень заметно», — хмыкнул Итан. «Они любят тебя, и ты их любишь», — просто сказал Айвар. «Как только они поймут, что с вами не случится то же, что случилось с бывшими друзьями твоего отца, они вернутся». Айвар помолчал. «Я рад, что ты стал магистром, Итан. Ты идешь по правильному пути. Лучше быть с нами и вписаться в систему, чем стать таким, как Кертис. Не дожидаясь ответа, Айвар подошел к дверям, но приостановился. «И еще одно», — произнес он, не оборачиваясь. «Я вырвал у Вендрика обещание. Если в ближайший год твои друзья не совершат преступлений против магистрата и самого архимагистра, их печати лояльности будут сняты. Они будут свободны». Айвар невесело улыбнулся. «Я разрешаю тебе сказать, что печати сняли по твоей указке, потому что ты настоял». Итан пожал плечами. «Я не верю Вендрику. Он может сказать что угодно. Тогда поверь, что я прослежу за исполнением этого обещания», — твердо сказал Айвар. «Печати — это гнусность. Эва права, Итан. Мы должны отказаться от их использования. Навсегда». В серьезном взгляде, направленном на Итана, был откровенный укор, и я не выдержала. Мне очень не хотелось, чтобы Айвар считал своего бывшего ученика рабовладельцем. Я решительно шагнула в прозрачную дверь. «Спасибо, что помогли Итану, магистр», — произнесла я. «Вы правы, печати — это гнусность. Я очень рада, что Итан убрал мою». И, помедлив, отогнула перчатку, показывая чистое запястье. Глаза Айвара расширились. «Ты свободна?» — произнес он неверяще. «Но тогда почему?» Невысказанный вопрос был ясен. «Что я делаю рядом с опальным наследником темного магистра, если я больше с ним не связана?» Итан подошел ко мне и, взглядом попросив разрешения, осторожно снял мои перчатки окончательно. «Эва оказала мне честь, согласившись стать моей женой», — сообщил Итан прохладным тоном. «Я вернул своей невесте свободу и делаю все, чтобы вернуть ей магию, следуя твоему доброму совету». Я фыркнула, тут же вспомнив этот добрый совет. «Вынь голову из задницы и подумай не только о себе». Магистр Айвар явственно покраснел. Кажется, он тоже неплохо помнил этот совет. «Пока мы никому не говорили о помолвке», — быстро вставила я, — «было бы желательно, если бы и вы сохранили эту новость в тайне». «Поздравляю вас обоих», — сдержанно сказал Айвар. «Но, Итан, ты понимаешь, что дочь Вендрика может быть несколько огорошена этими грядущими переменами?» Лицо Итана не изменилось. «О да», — произнес он спокойно. «А еще Рената знает, что лишится магии, если меня предаст. Нападение на Эву – это нападение на меня. Вендрик, конечно, может принять меры против меня, но будем откровенны». Итан указал на свою собственную печать. «Может ли он сделать мне что-нибудь еще хуже этого?» Айвар вздохнул. «Боюсь, у вас обоих будут беды из-за этой помолвки». «Будут», – неожиданно для себя сказала я. «Но мы на нее согласились и не жалеем». Я поймала едва заметное движение уголка губ Итана, призрак улыбки. «И, кстати», — произнесла я, — «раз уж мы заговорили об этом, вы не поможете нам устроить еще одну встречу с моим отцом? Видите ли, мы хотели бы получить родительское благословение». Дослушав, Айвар кивнул. «Я помогу вам и прослежу, чтобы хвоста за вами не было», — произнес он серьезно. «Но постарайтесь вернуться побыстрее и...» «Итан?» Итан изогнул бровь. «Да?» «Ты не был на прошлой встрече и не видел своего отца, насильно вручавшего бессмертие своим друзьям», — негромко произнес Айвар. «Но твои друзья видели и не забыли». Он смотрел Итану прямо в глаза. «Я очень надеюсь, что ты никогда не окажешься на месте Алексиса. Не сделаешь Леандро, Салазару, Эви и Тамире так же больно, как твой отец своим друзьям. Потому что если в твоей голове осталось место для этого пути, если ты все-таки поддашься, протянешь руку к неограниченной власти, как угодно, любым способом, ты их потеряешь. И своих друзей, и свою любовь». И вышел, не дав Итану ответить. Мы остались вдвоем в тишине. Из-за панорамных дверей доносился собачий лай. Барни невесть откуда нашел бабочку и теперь гонялся за ней, возмущенно гавкая каждый раз, когда та ускользала. Я представила, какими шуточками отреагировали бы друзья Итана на эту сцену, и сжала губы. Мне их очень не хватало. Очень. И Итану тоже, несмотря на то, что он, похоже, по горло был занят своими планами. Одна эта магия сокровищницы чего стоит? Зачем она ему, кстати? Вот и магистр Айвар тоже не понял. «Я не понимаю, зачем тебе эта магия? Она защищает только от природных опасностей, от вещей вроде коррозии, пыли, воды, ветра и огня». И тут я поняла. Я уставилась на Итана с открытым ртом. «Ты получил от Айвара способ дышать под водой и не быть расплющенными», — хрипло сказала я. «Эта магия защитит нас, когда мы телепортируемся к первозданному алтарю, да? Поэтому она тебе нужна». Итан медленно, торжествующе улыбнулся. «Моя догадливая невеста», — кивнул он. «Все верно». «Стало быть, ты не отказался от своих планов», — выдохнула я. «Но тебе еще нужно знать, где находится остров». Итан подошел ко мне, и его руки легли мне на талию. «Об этом», — произнес он негромко, — «мы поговорим, когда побываем у твоего отца. Очень надеюсь, что у него есть то, что мне нужно». «Ответы?» Пальцы Итана прошлись по моему позвоночнику вверх, и по телу тут же побежали мурашки. «Ответы», — наконец кивнул Итан. «И выражение его лица, когда он увидит вот это». Тонкое обручальное кольцо блеснуло на моем пальце, когда Итан взял мою руку в свою. Другая рука осталась на моей талии. «Мы будем танцевать снова», — произнес Итан негромко. «В моем замке, в главном зале, отстроенном заново. В замке, где будет стоять мой трон. Мне не нужен Эвинар, Эва. У нас будет весь мир». «Мне не нужен весь мир», — прошептала я. «Я просто хочу, чтобы мы были свободны, ты и твои друзья. Чтобы они не считали тебя кем-то, кем ты не являешься. Чтобы они снова верили тебе, а еще...» «Да». Я не стала отвечать. Просто прильнула к Итану и поцеловала его снова. Не прекращая целоваться, мы рухнули в белоснежное кресло, которое тут же увеличилось в размерах, обволакивая нас, будто мы упали в облако. Мое легкое домашнее платье задралось в падении, и руки Итана медленно задрали его еще выше, пока я коснулась губами его ключиц и, продолжая расстегивать пуговицы на его рубашке, начертила дорожку поцелуев на его груди. Я плохо помнила, что было дальше. Кажется, мы свалились с кресла, потому что в итоге оказались на полу, я уже без платья, Итан без рубашки, и я оседлала его, продолжая его целовать и, вознамерившись, избавить его от одежды окончательно. Не то чтобы я это планировала, просто он был мой, и мне этого хотелось. А Итан, судя по его возбуждению, хотел меня не меньше. И тут раздался грохот в дверь. Мы замерли, не выпуская друг друга из объятий. «Открывайте, идиоты!» — раздался усталый голос Леандра. «Поговорить надо». Мы переглянулись. «Долго одеваться», — прошептала я. «Сбежит». Итан кивнул и, обнаженный до пояса, поднялся и пошел к двери. Я едва успела набросить и застегнуть на пару пуговиц его рубашку, подумав мимоходом, что сейчас напоминаю одну из многочисленных девиц Леандра, как сам Леандра ворвался в нашу гостиную. «А, привет, Эва!» — кивнул он мне, как старый знакомый. «Что, наш рабовладелец уже пустился с тобой во все тяжкие?» «Ага», — тяжело вздохнула я. «Замуж зовет. Приходится идти. Одно слово, что сын темного магистра. Еще и научился, как защитить себя на дне морском, представляешь?» «Не говори», — механически начал Леандра и замер на середине слова. Он повернулся к Итану. «Ты не остановился», — утвердительно сказал он. «Ты по-прежнему лезешь к этому проклятому первозданному алтарю, как полный псих». Итан поднял бровь, глядя на меня. Я с невинным видом развела руками. «Ну да, проболталась твоему лучшему другу. Бывает». Итан вздохнул и вновь повернулся к Леандре. «Ты явился, чтобы меня оскорблять?» Леандра небрежно огляделся и рухнул в кресло. «Вообще-то да, но не только», — сообщил он. «Кстати, вы тоже садитесь». Недолго думая, я оплюхнулась в кресло напротив, скосив взгляд на бесстыдно раскинувшееся на ковре платье. Впрочем, рубашка Итана была достаточно длинной, чтобы прикрывать самое дорогое. Итан остался стоять, хмурясь. Я подняла бровь. «Это твой друг», — беззвучно произнесла я. Итан помедлил и сел. «Какой неожиданный визит», — холодно произнес он, скрестив пальцы. «Да-да-да, ты терпеть меня не можешь, я тебя тоже», — отмахнулся Леандра. «Пропустим эту часть, я тут по делу». «По какому?» — произнесли мы с Итаном одновременно. Я тут же смутилась. Леандра ехидно оскалился. «Прервать ваши страстные игры, по какому же еще?» Он оглядел гостиную. «Каждый раз иду сюда с самыми лучшими намерениями. И каждый раз, как вижу эти твои магистерские причиндалы, хочу дать тебе в рожу. Очень трудно сдерживаться, но придется». «Лео, заканчивай», — устало бросил Итан. «Да, я только начинаю». Леандра вздохнул. «Слушайте сюда, идиоты. У вас есть шанс научиться не только подводной телепортации, но вообще чему угодно. Любой магии, которой владел наш родной и дорогой темный магистр. Смекаете как?» Я недоуменно нахмурилась, и Итан молчал. «Нет», — ответила я за нас обоих. «Как? И почему мы?» Леандра оглядел нас одновременно презрительным и торжествующим взглядом. «Потому что у тебя с Эвой есть связь, прихвостень ты магистерский», — объявил он. «Связь, через которую можно запрыгнуть в прошлое твоего отца, причем в любой момент. Магию можно познать только с помощью другого мага? Отлично, так залезьте в шкуру Алексиса Волнара, когда он не жарит отбивные, а учится молниеносному телепорту на другой край материка. Ну элементарно же!» Я ошарашенно смотрела на Леандра. Тот довольно улыбался. «Все не так просто, Лео», — покачал Итан головой. «Идея оригинальная, не спорю. Но, во-первых, мы не знаем, в какой момент времени лезть. Во-вторых, я понятия не имею, знал ли отец эту магию. И, наконец, никто еще не учился магии таким образом». «А стоило бы», — с горечью бросил Леандра. «Тогда, глядишь, магистром бы становиться не пришлось». «Пришлось бы», — произнес сквозь зубы Итан. «Только магистрат дал мне достаточное количество силы. Ты забываешь, что для некоторых вещей знаний недостаточно». Он произнес это простым прохладным тоном, но лицо в этот момент у него было таким, что, кажется, я только сейчас осознала, насколько Итану не хотелось становиться магистром, и что он ненавидел этот свой выбор не меньше Леандра. Леандра поморщился. «Ладно, допустим, тут я переборщил, но основная идея-то...» Мы замолчали, задумавшись. «Мой отец может нам подсказать насчет времени и места воспоминания», произнесла я неожиданно для себя самой. «Вот только я не уверена, удастся ли нам это, Итан, ведь я больше не твоя должница». К моему удивлению, Итан с иронией усмехнулся. «Вот это уж никак не должно тебя волновать», произнес он. «Ты теперь больше, чем моя должница, Эва. Ты практически моя жена. Впрочем, если ты хочешь, чтобы наша связь наверняка стала крепче крепкого, чтобы нас объединяла брачная ночь, и ты носила моего ребенка...» Я поперхнулась. Леандров скинул руки к ушам. «Эй-эй-эй, я не желаю слышать о новых маленьких магистриках, спасибо большое». Он встал. «Я вообще не очень понимаю, зачем сюда пришел, честно говоря. Ясно же, что никакой первозданный алтарь тебе не светит». Он кивнул Итану. «Но идея, эта дурацкая идея, я полночи спать не мог. И, честно говоря, я удивлен, что ни ты, ни Салазар до этого не додумались. Потому что это очень необычный способ», — отрешенно произнес Итан. Он сидел в глубокой задумчивости, казалось, не видя ни меня, ни Леандра. «Сложный, ненадежный и неизведанный. Боюсь, что надеяться на него не стоит». Наследник темного магистра тряхнул головой, приходя в себя, и встал напротив Леандра. «Но я благодарен тебе, что ты пришел и принес мне эту...» Итан чуть запнулся. «Надежду. Спасибо». «Это не во имя нашей прошлой дружбы», — предупредил Леандра. «С ней вообще все кончено. Навсегда. Насовсем. Я даже все наши модельки воздушных шаров выкинул и сжег». «Конечно же», — бесстрастно сказал Итан. Леандра отвел взгляд. «Ладно». Сложил в ящик и задвинул его подальше. Проворчал он. «Доволен?» Я не выдержала и фыркнула. Эти двое были так похожи на 5-летних обиженных мальчишек, что сложно было не рассмеяться, несмотря на всю серьезность ситуации. Оба мага выразительно посмотрели на меня. Я тут же подавила смешок и сделала грустное лицо. Леандра вновь повернулся к Итану. «И Тами ничего не рассказывай», — предупредил он. «Никаких ложных надежд, а то ответишь, магистр. Если она начнет думать, что в твоем плане что-то есть, а потом разочаруется, я тебя лично прибью, чем поувесистее, а потом притащу ей останки на поругание. Ей без того тяжело». Итан серьезно кивнул. «Хорошо, даю слово». И я не поверила своим глазам, протянул Леандра руку. Леандра помедлил, глядя на руку Итана так, словно перед ним была клыкастая змея, выпрашивающая печеньку. А потом вскинул свою руку и быстро, коротко ее пожал. «Это ничего не значит», — кивнул Итан. «Я знаю. Все кончено, навсегда, включая модельки воздушных шаров». «Именно». Леандра, насупившись, из-под лобья глядел на Итана. «Я тебе ничего не говорил», — проворчал он. «Итами не обнадеживай, идиот!» «Разумеется». Леандра с рассерженным видом направился к двери. «И поздравляю вас с грядущей свадьбой и все такое», — бросил он через плечо. «Ты с Ренатой-то решил, как разберешься, герой?» Я тоже с любопытством посмотрела на Итана. «Нет, я не боялась, что он будет увиливать и продолжать ухаживать за Ренатой, делая вид, что никакой помолвки со мной не существует. Но Рената явно имела на него виды, и мне действительно было интересно, как Итан выкрутится». Но Итан лишь холодно улыбнулся. «О да», — произнес он, — «не просто решил, но и разберусь». Леандр небрежно кивнул, но я готова была поклясться, что различило в его лице озабоченность. «Ну-ну, ладно, я пойду». И, помедлив еще, словно выбирая, какую остроту поядовить и выдать на прощание, все-таки вышел. Мы с Итаном снова остались наедине, полуодетые и обнадеженные. «Ну что?» — нарушила молчание я. «Попробуем обмануть судьбу и научиться подводной телепортации через видение из прошлого». Итан задумчиво смотрел в окно, где Барни наконец отчаялся поймать улетевшую бабочку и радостно катался на траве. «Посмотрим», — произнес он. «Но сначала я хотел бы услышать, что скажет твой отец». Я не была уверена, что отец очень уж обрадуется будущему зятю. Впрочем, учитывая все, что произошло, это волновало меня в последнюю очередь. Я встала и подошла к Итану. И обняла его. «Мы справимся», — прошептала я. «Ведь мы вместе».